Глава третья. Да здравствует справедливость. Итак, песенка Арно Дютиля была спета, судебное разбирательство тут же возобновилось, и через несколько минут обвиненный был вызван в зал суда для оглашения приговора, который мы воспроизводим дословно по документам того времени. На основании допроса Арно Дютиля, он же Сансетта, именующего себя Мартен Герром, заключенного в тюрьме города Риэ, на основании показаний свидетелей, как то Мартен Герра, Бертран де Дероль, Карбона Барро и, в частности, господина графа де Монтгомери, на основании показаний самого подсудимого, который поначалу всячески отрицал свою вину, но впоследствии признался в содеянных им преступлениях, яствует, что указанный Арно Дютиль окончательно изобличен в обмане, лжи, самозванстве, прелюбодеянии, грабеже, святотатстве и краже. Суд осуждает указанного Арно Дютиля и приговаривает его. Во-первых, публично покаяться перед местным храмом Артига, для чего ему надлежит остаться в одной сорочке, разуться, обнажить голову, надеть на шею веревку и, держа в руках зажженную свечу, встать на колени. Во-вторых, просить прощения у Бога, короля и правосудия, а также у супругов Мартен Герра и Бертран де Дероль. По свершении сего указанный Арно Дютиль передается в руки палачу, который с той же веревкой на шее проведет его по всем улицам и общественным местам селения Артиг и приведет его к дому, где проживает указанный Мартен Герр. Затем он будет вздернут и удавлен на виселице, а тело его предано сожжению. Постановлено в Риэ в 12-й день июля месяца года 1558-го. Иного приговора Арно Дютиль и не ждал. Он выслушал его с угрюмым и безразличным видом, сознался во всем, признал приговор справедливым и даже проявил некоторое раскаяние. «Я прошу, — сказал он, — у Господа милосердия, у людей прощения и надеюсь претерпеть наказание, как истинный христианин». Мартен Герр, присутствовавший при этом, лишний раз доказал судьям свою подлинность. Он разразился потоком искреннейших слез, а затем, поборов застенчивость, обратился к председателю, нельзя ли, мол, как-нибудь помиловать Арно Дютиля, поскольку он, Мартен Герр, готов простить ему все ошибки прошлого. Но ему возразили, что право помилования принадлежит одному королю, но даже если б суд к нему и обратился, король ни за что бы не согласился, потому что преступления Арно Дютиля слишком гнусные и омерзительны. А через 8 дней перед красивым домиком, уже возвращенным законному владельцу, Арно Дютиль, согласно приговору, принял наказание за все свершенные им злодеяния. В этот день вся округа собралась в Артиге, дабы присутствовать при казни. Преступник, надо сказать, проявил в последние минуты известное мужество и весьма достойно завершил свою недостойную жизнь. Когда палач по обычаю трижды оповестил правосудие свершилось, притихшая, устрашенная толпа стала расходиться, а в то время в доме, некогда принадлежавшем повешенному, некая чета проливала горькие слезы и творила жаркие молитвы. То были Мартен Герр и Бертранда. Но вскоре живительный воздух родного края, душевная теплота родных и близких, и в особенности нежная забота Бертранды, начисто разогнали морщины на лбу Мартена, и на губах его заиграла веселая улыбка. Однажды теплым вечером, после радостного и спокойного дня, он отдыхал в виноградной беседке и не заметил всадника, который неторопливо подъехал к дому, спешился и направился к бывшему оруженосцу. С минуту он взирал с улыбкой на блаженствующего Мартена, потом подошел ближе и молча похлопал его по плечу. Тот живо обернулся и тут же вскочил, прикоснувшись к своей шапке. «Вот оно что! Это вы, ваша светлость! Простите, но я даже и не заметил вас!» «Не извиняйся, Мартен!» — улыбнулся Габриэль. «Это был он. Я заглянул к тебе вовсе не для того, чтобы нарушить твой покой, а чтобы в нем удостовериться. Тогда, ваша светлость, взгляните на меня и тут же все поймете, что я и сделал, — грустно рассмеялся Габриэль. Так значит, ты счастлив. О, ваша светлость, ну чисто птица в воздухе или рыба в воде. Вот и хорошо, что ты обрел, наконец, долгожданный покой и достаток. Что верно, то верно. Потому-то я так и доволен. После долгих скитаний, бесконечных войн и всяческих лишений я, пожалуй, имею право пожить денек-другой в свое удовольствие. Что же касается достатка, то, вернувшись домой, я вдруг заделался чуть ли не богачом, но деньги-то это не мои, и мне противно к ним прикасаться. Их принес в дом Арно Дютиль, и я хочу возвратить их по принадлежности. Большую часть, иначе говоря, стоимость вашего выкупа, я верну вам, ваша светлость. Остальные деньги, украл ли их Арно или приобрел, не все ли равно, могут только запачкать руки, поэтому после оплаты судебных издержек они целиком пойдут в пользу бедняков нашего края. Но тогда тебе почти ничего не останется. Нет уж, извините, — запротестовал Мартен, — когда служишь столько времени такому щедрому хозяину, как ваша милость, то непременно кое-что накопишь. Я привез с собой из Парижа довольно тугой кошелек, да и Бертранда не из бедных. Одним словом, мы на бабах не останемся. Но, надеюсь, Мартен, ты не откажешься получить от меня то, чего не взял бы от Арно. Я прошу тебя, верный мой слуга, оставь себе в награду 10 000 ЭКЮ. «Как, ваша светлость!» — вскричал пораженный Мартен. «Такой огромный подарок?» — «Полно!» — возразил Габриэль. «Ведь не думаешь же ты, что я хочу оплатить твою верность? Нет, я и без того твой должник на всю жизнь. А теперь хватит об этом. Лучше скажи мне, как относятся к тебе прежние друзья? Я ведь заглянул к тебе, чтобы убедиться в твоем полном благополучии. Так как же твои друзья?» «Что ж, монсеньор, многие из них умерли, но кто уцелел, любит меня не меньше, чем в прежние времена. Кое-кто из них даже поссорился с тем самым Мартеном из-за его вечной грубости. Посмотрели бы вы теперь, как они довольны. Верю тебе, Мартен, верю», — кивнул головой Габриэль. «Но почему ты ничего не говоришь мне о своей жене?» Мартен с некоторым замешательством почесал за ухом. «Моя жена...» «Ну да, твоя жена», — с беспокойством отозвался Габриэль. «Неужели Бертранда по-прежнему тебя угнетает? Неужели у нее не смягчился характер?» «Да нет же, монсеньор», — возразил Мартен, — «нет. Она меня просто на руках носит. Ни тебе капризов, ни придирок, ей-богу. От такой благодати я просто не могу прийти в себя. Не успею я позвать, а она уже бежит. Удивительно». «Ну и в добрый час, а то ты меня чуть не напугал». «Если уж говорить на чистоту, — смутился Мартен, — так меня все-таки берет какое-то сомнение. Можно с вами, монсеньор, говорить совершенно откровенно? Разумеется». Мартен Гер осторожно огляделся и, убедившись, что вокруг ни единой души, тихо заговорил. «Так вот, я не то что прощаю Арно Дютиля, а просто... благословляю его, какую услугу он мне оказал. Из тигрицы сделал овечку, из ведьмы ангела. Я пользуюсь последствиями его грубости. Конечно, Арно Дютиль доставил мне много бед и огорчений, но разве все эти горести не окупились, коли он невольно доставил мне такое счастье на старости лет?» Тут Габриэль не удержался от улыбки. «Пожалуй, ты прав». Мартен весело продолжал. «Вот я и благословляю его втайне, и все потому, что пожинаю посеянные им плоды. Значит, зло Арно Дютиля принесло мне только пользу. Мне есть за что благодарить чудесного Арно, и я его благодарю». «Признательное у тебя сердце», — усмехнулся Габриэль, — «но повтори мне еще раз, что ты счастлив». «Повторяю, ваша милость, счастлив так, как еще в жизни никогда не бывал. Это я и хотел знать.